Лось простоит еще хотя бы месячишко, — улыбнулся я. Об этом я не волнуюсь. Я переживаю, как ты без меня будешь. Да уж как-нибудь. Найду себе другую помощницу, не такую общедоступную. В этом я не сомневаюсь. Только вот как ты без меня в Ле-Бурже будешь? — А что такое? — насторожился я. — Понимаешь, я тебе все забывал сказать. Когда папа работал в Париже, я училась в одном классе с сыном нынешнего министра транспортной авиации. Замечательный мальчик. Антуан. Скромный. Папа у него тогда еще в оппозиции был. Мы с ним целовались. Один раз. С папой? Нет, с сыном. Но дома я у них бывала. Папа, кстати, страшный бабник, а мать — алкоголичка. Типичные аристократы. Я Антуану недавно позвонила. Он очень обрадовался и обещал во время салона притащить папашу к твоему стенду. А папаша — личный друг президента. Но, вероятно, все это тебе уже неинтересно. Катька, ну почему ты такая стерва? — с восхищением проговорил я. Когда-нибудь расскажу. Сам не понимаю, почему не могу на себя долго злиться? Наверное, потому что у нас много общего. Много, немного, а одно общее у нас действительно есть. И что же, — поинтересовалась она, — хламидии. Когда по возвращении в Москву я привел Катьку к своему урологу, он с таким непрофессиональным интересом ее осматривал, что стало ясно, никакая многолетняя генитальная рутина не может притупить во враче чувство восхищения красивой пациенткой. К сожалению, на период лечения вынужден рекомендовать вам воздержание, — вздохнул доктор. — Если что, приходите еще, не стесняйтесь. — А мы и не стесняемся, — ответила Катерина. Постельные болезни — это всего лишь разновидность отрицательной информации, которой обмениваются люди во время общения. Вас обругали, и вы пьете валерьянку. Вас заразили, и вы пьете антибиотики. Вам никогда это не приходило в голову? — Никогда, — опешил уролог. — Жаль. Она встала и протянула ему для поцелуя руку с таким величественным видом, словно осматривалась только что в гинекологическом кресле не на предмет мочеполовой инфекции, а в связи с зачатием наследника престола. Так для меня закончилась эта история с мигами. Аташонка, по слухам, вскоре перевели с повышением в аппарат ООН. Базлаков перешел в отряд космонавтов. Велигорского долго уговаривали, грозили лишить разрешения на полеты. И он отказался от всех предложений фирмы «Винстон», хотя на эти деньги мог, забросив авиацию, жить безбедно лет 10. Он разбился через год, катая на истребителе какого-то любителя острых ощущений. Глава 8. Ле-Бурже. Парижский авиасалон стал триумфом Аэрофонда. Мои маленькие спортивные самолетики произвели в небе Ле-Бурже фурор. Мы даже сочинили две новые фигуры высшего пилотажа. Известное дело, если хочешь, чтобы тебя заметили в России, добейся сначала признания в Европах. Даже старый Мерин Братеев, председатель Национального авиационного комитета, прислал ко мне в шале.